давно. А вот многое из того, что я хотел бы сохранить в памяти, настойчиво от меня ускользает. Если бы только мог припомнить слова той песенки, которую Цянья сочинила, когда ощущала себя безмятежно счастливой, и хотя бы ее мелодию, я мог бы мурлыкать песенку про себя. И как я хотел бы узнать, что же она крикнула мне вслед, когда ветер унес ее слова в тот самый последний раз, когда мы навеки расстались. Когда все беженцы, в том числе и мы, наконец вернулись на остров, большая часть города лежала в руинах. Рабочие и рабы уже занимались расчисткой завалов, извлекая целые известняковые плиты и выравнивая обломки, чтобы потом использовать их как основание для новых построек. Тело Цяньи обнаружить так и не удалось. Не нашлось ни малейшего следа, совсем ничего, даже кольца или сандалии. Моя жена исчезла навсегда. Так же бесследно и безвозвратно, как та незатейливая песенка, которую она когда-то сочинила. Но, мои господа, я знаю, что, хотя над ее так и не найдены могилы были один с другим построены два новых города, Цяньи по-прежнему пребывает где-то здесь. Здесь, ибо у нее не было с собой магического осколка, без которого у нас не пропустят в загробный мир. Много раз поздно ночью я бродил по этим улицам и тихонько звал ее по имени. Я звал жену в Теночтитлане. Я зову ее в новом городе Мехико, поскольку старику все равно не спится по ночам. Мне попадалось немало призраков, но Цянью не довелось встретить ни разу. Я встречал лишь несчастных, озлобленных духов, абсолютно не похожих на Цянью, которая была счастлива всю свою жизнь и погибла, пытаясь сделать доброе дело. Я видел и узнал немало мертвых воинов в Мишикатле. Город просто кишит этими скорбными призраками. Я видел рыдающую женщину, похожую на струйку тумана с сочетаниями женской фигуры, и слышал ее горестные стенания, но она не напугала меня. Я лишь пожалел ее, ибо по себе знаю, что такое утрата. И че как Фуатль, похоже, поняла это, поскольку сменила свои пугающие завывания на нечто напоминающее невнятные слова утешения. Как-то раз мне почудилось, что я повстречался с двумя бродившими ночью богами, ночным ветром и старейшим из старых богов. Во всяком случае, они так мне назвались. Вреда мне эти духи не причинили, видимо, сочтя, что за свою жизнь я и без них испытал немало горя. Бывало, что на темных, совершенно безлюдных улицах мне слышался смех, который можно было принять за беззаботный смех Цяньи. Может, это было просто игрой моего воображения. Но всякий раз этот смех сопровождался отблеском света в темноте, очень похожим на бледную прядь в ее черных волосах. Правда, и это могло быть лишь обманом моего слабого зрения, ибо видение исчезало всякий раз, стоило мне поднести к глазу топаз. И все равно я знаю, что Цяньи здесь, где-то здесь, и мне не нужны доказательства, как бы сильно я не желал их получить». Я много размышлял об этом и задаюсь вопросом, уж не потому ли я встречаю только скорбных и угрюмых обитателей ночи, что и сам очень похож на них. Возможно ли, что людям более веселого нрава, сердца которых открыты радости, легче увидеть более благородный призрак? Я прошу вас, господа писцы, если кто-то из вас, добрых людей, встретит Цяньи ночью, дайте мне знать об этом. Вы узнаете ее сразу». И никого из вас не испугает дух, воплощающий в себе такое очарование. Она по-прежнему, как и тогда, предстанет перед вами девушкой 20 лет. Ибо смерть, по крайней мере, избавила ее от старения и всех связанных с ним немощи и недугов. И вы непременно узнаете эту улыбку. Вы ни за что на свете не сможете устоять. И непременно улыбнетесь в ответ. А если она заговорит... О, нет, вы не поймете ее речь, но если просто увидите ее, будьте милосердны. Расскажите об этой встрече мне, ибо Цяньи по-прежнему бродит по этим улицам. Я знаю это, она здесь, и она будет здесь всегда. Всегда. Конец книги. Февраль 2008 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Вячеслав Герасимов.